что чуть не доходит до ссоры. Помидоры, скипидары, в окна иностранцам. Не любим иных, а лишь себя, засранцы. Тонированная калина, лада, внутри ребята. Да ладно, не зря они молодость тратят. Прятки прохожих, может, кожа и холоднее. Но и в перчатках в снег тоже как-то не окей. Быстрее до автобуса, там давка, работа, взятка. Можно уходить, да, до свидания, до завтра. На завтрак хлопоты надоело, потом кофе с молоком. Кофе без молока, как без снега зима. Зимой все иначе, шарфик шею прячет. И постепенно мужчиной становится всякий мальчик. Трубу выбрасывают небрежно, пар в воздух. Повис по полудню в 12, солнце подсолнух. Ухнем в холодное озеро, словно моржей. Снег, что огонь окутывает, кричи, не кричи. Зимой все иначе, и жизнь закрепилась. Как бы сделать так, что после зимы сердце вновь забилось? Будто приснилось, что будет зимой. Жизнь наша хмурая, словно иной. Будем порхать, как снежинки во тьме, прижимать любимые губы к щеке. Будто приснилось, что будет зимой. Каждый патрон превращен в холостой. Будто приснилось, и все это сон. Так пусть же Господь услышит о нем. Все не так, сменился на шубу фраг. Сообщение на работе без освещения. Я на взводе, в седьмом поту копаемся в рыхлом снегу. За подсказками ключи от машины на свалку. Тащи салазки, зимней ночи небо какое-то розоватое, как будто за ним до сих пор прячется закат. Зима, спектакль без антракта, потому зрителей мало, видимо, не каждый выдержит такой мощный накал. Как бы стать первым, кто узнал, что в городе открыли новую точку, где продается свежий горячий кофе. Очень лень вставать с кровати, зимой лень намного больше, больше, чем расстояние от Владивостока до Польши. Она больше, чем глаза впервые испуганного ребенка. Она больше, чем холод зимой. Да и только, ну что делать, нам не предлагали выбор жизни иной. И каждый день мы продолжаем бороться сами с собой. Кому-то приснилось, что будет зимой. Жизнь наша хмурая, словно иной. Будем порхать, как снежинки во тьме, прижимать любимые губы к щеке. Кому-то приснилось, что будет зимой. Каждый патрон превращен в холостой. Кому-то приснилось, и все это сон. Пусть же Господь услышит о нем. Странно, чувствуешь время, участвуешь в том, чтобы разрушить все стены, открывая ночью в Новый год бутылку спиртного, ожидая счастья, на деле ничего такого. Атакуем магазины, нет киосков, очень просто мандарины, витаминов много, в том числе для роста. Подрастешь как-нибудь и поймешь эти слова. Самое главное в жизни зима. Зима, когда грустно, зима, когда печаль. Зима, когда на юг летят птиц сотни стай. Встарь зима была чем-то вроде иного мира, да и на сегодня, в принципе, не изменилась картина. Кому-то приснилось, что будет зимой. Жизнь наша хмурая, словно иной. Будем порхать, как снежинки во тьме, прижимать любимые губы к щеке. Кому-то приснилось, что будет зимой. Каждый патрон превращен в холостой. Кому-то приснилось, и все это сон. Так пусть же Господь услышит о нем.